834. 18 марта. Явление указа духовного начинает проводиться в исполнении. Удача лежит в прикасании мертвой руки. Удача лежит в сознании унижения. Удача лежит в духе общей опасности. Удача лежит в куске единой земли. Удача лежит в искренности самозащиты. Удача лежит в любви к огороду своему. Удача лежит в духе сознания своего Господа. Удача в уверенности твердости своего соседа. Удача лежит в чистоте лучших немногих. Удача лежит в улыбке лучших остальным. Удача лежит в приказе неразглашенном. Удача лежит в щите незапятнанном. Удача лежит в верности людей, приходящих в спальню. Удача лежит в Пуруше непреоборимой. Удача лежит в мужестве любви к низшим. Не отрицают люди то, что подтверждает их стремление, отсюда недалеко до духовности. Мужественно надо направляться к крайнему выражению. Лишь там красота и знание будут поставлены во главу. После подоспеет молодая армия. У нас твердое сознание, что вы можете выдержать. Все доверие и места вам порученные будут охранены. Надо показать, почему поручения делаются, без оповещения причин. Нельзя представить приказ вполне объясненным, разве если действие не имеет доверительных причин. Как можно передать пространству нить исполнения? 835, 19 марта. Надо бороться, надо бороться, надо бороться. Логикой можно перепилить. Только два пути. Или пробить голову, или медленно пилить. Знаете, даже дерево срубить берет время. Только вам можно говорить это, ибо многие просто уселись бы в ожидании. 836. 21 марта. Учу моих самых доверенных сущности построения храма. Среди самых неверящих на местах ссылки М начинает храм. Конечно, когда теперь встретите чародея, можете не опасаться, нося мой камень и повторяя имя мое. Говорю не случайно, ибо легко можете встретить чародея. Лучше любите наши страны, этот кёт около вас – лучшую сеть. Посылаю вам лучи удачи, примите их, помните, не спим. 837, 22 марта. Когда Урусвати наполняет атмосферу нужными решениями, как явление чудесного сада творится. Прошу вас и ваших друзей мыслить о будущем. Учите, собираясь обмениваться мыслями о строительстве. Пусть один день неделю мыслят не о настоящем. И не день, но только два часа забудут о делах прошедших. Только прошу. 838. 26 марта. Учитель, учитель, учитель указывает, что лучше думайте о будущем, не повторяя того, что было вчера. Очень поражается ткань ауры. Приходит время, когда цельность ауры очень важна. Учитель чует, насколько вам нужны щиты аур. Когда пурпур заграждения пожирается алым пламенем, тогда не защищен круг ментала. Мужественно надо проходить через все препятствия, иначе путь восхождения превращается в турне. Можно легче посылать стрелы магнита, когда предмет привлекающий находится в покойном состоянии. Волны поверхности превращают сущность в состояние хаоса, и посылки теряют ближайшее направление. Чтобы побороть обезьян, вооружимся лучом терпения, мудро показать им, насколько неотступно идете. 839, 27 марта. Надо сказать о китайской таре. Конечно, она не из Китая. Ибо многие работники выбирают себе поле не по последнему воплощению, но по характеру работы. Так и здесь. Тара китайская предпочла иметь трудную задачу с поселянами и немногими молодыми и бедными. Так она пробивает предрассудки. Вера поселян и крылья бедных позволяют проводить идеи общего блага. Она была в Монголии, в России, в Раджпутане, много видела унижений, и одна из первых предложила выйти в народ. 840, 28 марта. Конечно, свидетельство кооператива будет лучшим знаком. Усердие поощряется не деньгами, но выдачей полезных вещей. Учитель получает нужные предметы от кооператива и может иметь книги и аппараты в нужном количестве. Учитель, доктор, ученый, художник имеют двойную выдачу по специальности. Процент на частный капитал уничтожается. Нужно поощрять издательство книг, раздаваемых бесплатно ученикам. Так и теперь нужен уничтоженный банк. Пусть земля родит хлеб, пусть горы дают металлы и растения. Целебные составы покажут, как не нужен банкир. Самое нетерпимое занятие – частный банк. Учение мое явит, как Восток, первый откажется от наживы на деньгах. Труднее с Индией, но Гималаи пока хранят. Мужественно пойдем и каждый день поговорим о будущем. 841. 30 марта. Урусвати верно заметила о китайской таре. У нас уявление уплотненного тела пройдет легче. Из астрального состояния наполовину легче принять эволюцию обратного приближения к Земле. Теперь видим, как опыт моего друга продолжился и нарушался из-за тела. Лишь полное нахождение в астрале и уничтожение тела может способствовать новому уплотнению и совершенствованию формы. Незаметно для толп может произойти великая эволюция. 842. 5 апреля. Признак боязни – личное спасение. 843. 8 апреля. Уявление явных щипков надо принимать как отцветший цветок. Нужно помнить, как полон воздух невидимых соглядатаев. Не видим сон кружащихся около вас, и называть значит пригвождать. Урусвати дрожит, как настроенная арфа, но когда пережидают врага, тогда сидят безмолвно. 844. 9 апреля. Учу щит чисто держать, мы явим чудесную поддержку. Жестоко возместит явленному неприятелю учитель, он явит успех. Урусвати может быть спокойна, залог у нее чистая, лучшая, чудесная, русская, чрезвычайная, усердная, суровая учителей решения. Уладим растущую неприятность, уладим учителя поношения, уладим луча потемнения. Уладим кучу нападений, наполним пространство сознанием, что все будет улажено. Можно начинать видеть и слышать. Жертва принесенная – непроницаемая броня. 845. 13 апреля. Очень прошу верить моим срокам, ибо таким образом мы облегчаем друг другу. Не часто даю срок, ибо так можно затронуть карму. Но около моего пути можно поставить вехи. Как же осмотрительно надо обойтись с данными возможностями. На пути будут еще худшие условия, приучайтесь игнорировать внешнее. Особенно важно согласовать наши действия, каждый шаг принимает значение, потому так забочусь о круге, чтобы яд ошибок не проник. 846, 18 апреля. Если бы обойтись без корректуры действий, можно бы сильно упростить путь. Как вы замечаете, сперва дается план сложный, но если духовное состояние сотрудников позволяет, план упрощается. Не в удобстве куется подвиг. 847, 19 апреля. Рука моя хочет вести вас путем Азии. Можете помочь мне согласием и довольством. Когда дух пылает подвигу, тогда чудесно растут дела нового строения. Думайте, как о ваших собственных делах, тогда положите и к моему дому камень. Умейте имя беречь. Когда придет час вопроса, пусть цветок ответа уже расцветет. Ручаюсь, посоветую вовремя. Если пошлю в снег, идите без сомнений. Хочу сберечь здоровье, деньги и начинания. 848. 20 апреля. Так трудно, не настаивая, цементировать свободное решение. Всегда держитесь этого образа утверждения. Пусть как рассыпанное ожерелье собирается телесно. 849. 21 апреля. Ваш путь небывало нов. Так же должны быть и действия новы. Можете оглушить лишь новыми действиями. Чем неожиданнее, тем лучше. 850. 24 апреля. Если от сегодня начнете отсчитывать по 1000 дней, то почуете грани прошлое. Не могут текущие дела занимать нас всецело. Принцип бездомного хождения должен быть пройден. Ладно, если не в лаптях, но в шатрах и со свитою. Успеть надо в 1000 дней сродниться с бездомностью. Велико ощущение крыльев свободы, когда пески заметают след.